Понимаем читателей с помощью искусственных мозгов. Знать свою ЦА в маркетинге крайне важно. Именно из понимания аудитории для ваших товаров, услуг, блога и тому подобного, как лучики проявляются нужный стиль, голос бренда, аргументы, триггеры, типы общения и даже визуал. Конечно, при полевом исследовании маркетолог-человек лучше справляется с анализом ЦА, чем GPT. По крайней мере, пока. Слишком много нюансов, причин того или иного клиентского поведения, многоуровневых особенностей, чисто человеческих фишек. Сюда же можно отнести уже упомянутые в начале книги различия в культуре, традициях, образе жизни и так далее. Выражение, что русскому хорошо, то немцу смерть, пока никто не отменял. Скажем по опыту. Даже при идеальном переводе, тексты, которые отлично работали на российскую ЦА, в тех же США порой не стреляют. И все же не стоит отказываться от чат-GPT. Как минимум в качестве черновика ИИ вполне может подкинуть толковые идеи. А вот уже их конкретный маркетолог может брать для тестов и проверки.